Гексаграмма 41. Сунь. Убыток. Вдвое больше приобретает тот, кто не жалеет средств на благие дела. Самое темное время суток, перед рассветом, ворота разъехались с тихим скрипом, и 5 воинов покинули центр. Они, с перемазанными грязью лицами, укутанные с ног до головы, свежесорванными растениями, скользили по колышущемуся по ветру разнотравью. Убаюкивающий шум стеблей поглощал все остальные звуки. Шафран, шалфей, пырей, чистяк и чертополох, почти неотличимые друг от друга во тьме, мерно перешептывались, навевали тяжелый сон на лагерь выродков, помогали людям. Островки зарослей, колеблющегося катрана, небрежно разбросанные тут и там, скрывали крадущихся намадов. Ветер дул в лицо диверсантам, и это было хорошо. До толстенных ноздрей аэсов не дойдет запах чужаков. Половинку убывающей луны закрыли тучи, и это тоже было хорошо. Капризная природа сегодня решила дать фору кочевникам. Потом она может предать, подставить подножку в самый ответственный момент, выдать с потрохами таящегося, будто издеваясь над ним. Но сейчас природе вздумалось встать на сторону байкеров. Сейчас она смеется над хозяевами запагубья, над выродками. По периметру лагеря аэсы развели костры и поставили часовых, которые не грелись около огня, но сокрытые сумраком сидели в отдалении и зорко следили за степью. Когда языки пламени херели и вот-вот должны были погаснуть, будто из ниоткуда возникал двуногий сгорбленный силуэт, вооруженный топориком. Он подкидывал хворост и тут же растворялся во тьме, а огонь разгорался с новой силой. Каждый пост состоял из 4 дикарей. Вир, проживший в запретных землях почти 3 года, знал это. Для эсов число 4 было священным. Диверсанты бесшумно приблизились к одному из дозоров. Кастомайзер, залегший за шелестящим листвой кустом, напряженно всматривался в темноту. 2 пары часовых и костер должны составлять равносторонний треугольник. Костер впереди, посты сзади. Расстояние между постами примерно 40 шагов. Глаза давно привыкли к темноте, но все же Вир никак не мог заметить выродков. Неп дальнозоркий толкнул Златорукова в бок и указал на оба поста. Вир кивнул. Теперь нужно было обогнуть по дуге костер и снять часовых. С кастомайзером поползла Ява, с Непом Ю. Рекс неустрашимо остался на месте с арбалетом на изготовку. На всякий случай, вдруг между постами бродит дополнительный караул. Вряд ли, конечно, но вдруг. Вир и Ява ползли медленно, аккуратно, будто просачиваясь между травинками. Двигались они в такт ветру, когда усиливались его порывы. Аэсы откровенно скучали, позевывая и клюя носом. Но кастомайзер знал, сонливость выродков обманчива. Дикари, подобно кошкам, даже если дремлют, все отлично слышат. И вот когда диверсанты оказались совсем рядом с мутантами, в каких-то жалких 7-8 шагах от них, до ушей Вира донесся отрывистый рык из темноты. Часовые всколыхнулись, подняли голову, тревожно осмотрелись, расширяя ноздри и с шумом втягивая степной воздух. Рык повторился, и аэсы, сжав топорики массивными напряженными лапищами, осторожно поднялись. В мозгу кастомайзера вспыхнуло понимание происходящего. У выродков подобный звук означал предупреждение о возможной опасности, и подавали его с соседнего поста. Ю и Неп таким образом засветились, их обнаружили, скорее всего учуяли человеческий запах, а значит терять время, таиться в колышущейся траве было смерти подобно. Вир вскочил, в два прыжка преодолел расстояние до часовых и со всей силы воткнул приклад автомата в жирную шею дикаря. Тот, хрюкнув, повалился. Целя в голову, Вир ударил второго выродка, но АЭС отразил удар топориком, саданул кастомайзера ногой в живот. Вир, ухнув, отлетел в заросли чертополоха. Если бы не кераса из толстой, просоленной, вощеной кожи, Златорукому пришлось бы тяжело. Он с трудом поднялся на одно колено, а выродок, прорав «Элота! Элота!», уже занес над кастомайзером топорик. Однако сзади возникла Ява. Кинжал ее молниеносно вошел дикарю под ухо. Вир быстро поднялся. В предрассветной тьме были видны четыре дерущиеся тени. Юл и Неп сражались с двумя часовыми. К несчастью, байкерам не удалось бесшумно подобраться к врагу. Кастомайзер не стал помогать товарищам, а понесся в лагерь дикарей. АЭСы, потревоженные звуками борьбы, вылезали из-под односкатных шалашей однодневок. В центре лагеря тревожно ржали харсаты. Вир выстрелил в первого попавшегося АЭСа. И тут же со стороны центра жутким, приводящим в неистовый трепет эхом, оглушительным воем разразилась сирена. Значит, Хона сделала все как надо. Нажала нужную кнопку, и скоро в лагерь ворвется байкерская кавалерия. «Ингот Витраста панышу и йозлих!» Грозно проорал Вир, выстрелил в бегущего на него с палицы дикаря, а затем, выдернув чеку, метнул гранату прямо в середину табуна харсатов. «Ингот Витраста панышу и йозлих!» Повторно проорал кастомайзер, и еще одна граната полетела под самый большой шалаш, где должен был находиться Биг Чиф, вождь запагубских выродков. «Ингот Витраста панышу и йозлих!» В третий раз проорал Златоруки и упал на землю, закрыв голову руками в ожидании взрывов. «Господь наказывает вас!» Вот что значила фраза, выкрикиваемая Виром. Вой сирены, стрельба из оружия древних и, наконец, взрывы невиданной силы должны были убедить дремучих дикарей в правоте его слов и обратить в безоглядное бегство. Ведь они узрели перед собой гнев самого Инготвитраста, бога, которому поклонялись их предки-багеры еще до великой погибели. Но взрывов не последовало. Видимо, запалы вековой давности пришли в негодность. Вир предполагал, что так может быть, но все же надеялся на лучшее. Он приподнял голову и увидел утробно рычащую, размахивающую дротиком абразину. Кривые, но мощные ноги выродка твердо ступали по примятой, изрядно пощипанной лошадьми-мутантами траве. Глаза АЭСа, извергающие ярость из-под массивных надбровных дуг, горели жаждой убивать. Этот дикарь, одетый в платье из шкур вердогов, не боялся гнева Господня. Из гвардии Биг Чифа, подумалось Виру. Выродок замахнулся дротиком. Кастомайзер чисто физически не успевал скинуть автомат и потому приготовился к худшему. Положение вновь спасла Ява бесноватая. Возникнув, будто из ниоткуда, она, выкрикнув боевой клич, вонзила окинак в спину мохнатого громилы. Тот, протяжно взревев, рухнул, дернулся и навсегда затих. «Второй раз за сегодня спасаешь», – прохрипел Вир, улыбнувшись. «Спасибо тебе, о прекрасная дева». Ява улыбнулась. И тут бабахнула. Шалаш вождя разлетелся в клочья, а следом взорвалась и вторая граната, иссякая осколками, убивая и калеча несчастных харсатов, которые уже не ржали, а буквально выли от ужаса. Уцелевшие лошади-мутанты бросились в рассыпную, сбивая с ног выродков. В лагере началась самая настоящая паника. АЭСы, устрашенные яростью нагрянувшего бога, уносили ноги в предутреннюю степь. «Вот это гуд!» Воскликнул Вир, поднялся и громогласно проорал. «Ингот Витраста панышу и йозлих! Говейте о цели, говейте!» Кастомайзер, не целясь, выстрелил в упор в пробегающего мимо выродка. «Так мы их, Ява!» «Ява?» Вир только сейчас заметил лежащую навзничь воительницу. Он подскочил к ней, нагнулся. «Ява! Ява!» Женщина не ответила. Во лбу у нее чернела дырка, из которой вытекала темная струйка. Осколок гранаты убил байкершу. Сегодня она дважды спасла Вира, а он ее порешил. Не специально, но все же. Как же нелепо бывает жизнь. Бессмыслица. Пробормотал Златоруки. Ради чего? Разогнувшись, он скинул автомат и выстрелил в Аэса, почти уже скрывшегося во тьме. Тот отчаянно мотнул руками, перекувыркнувшись, утонул в густой траве. Ради чего? Хочешь как лучше, а получается, что все зря. Еще один выстрел, и выродок с пробитым черепом рухнул в шалаш. Ради чего мы здесь? Вир застрелил очередного Аэса, кинувшегося на него с топориком. Ради чего вы, долбаные твари, держали нас в осаде? Ради Инготвитраста? Выстрел, и кажется промах, ибо улепетывающего мутанта покрыла спасительная тьма. Ради глупых богов? Кастомайзер вдруг осекся. Он вспомнил, что на совете Ява была объявлена хранителем реликвии. Вир нагнулся к покойнице и нащупал у нее сбоку сумочку, сшитую из кроличьих шкурок. Да, в ней и была чаша с прахом прадеда Юла, которую байкеры так и норовили превратить в сомнительную святыню сомнительного предка, продавшегося байкерам. «Нет», – тихо произнес Вир, извлекая бронзовую кружку из сумочки. «У нас не будет своего Инготвитраста. Сдохну, но не будет». Кастомайзер осмотрелся, пытаясь найти взглядом Юла. Он и Неп остались возле костра и дрались с часовыми. Неужели проиграли? Неужели их убили? Светало. Вдали слышался яростный топот байков. Это кочевники спешили на помощь. А может, это были харсаты? Ведь у дикарей оставались неразоренными два лагеря, и оттуда теперь шла подмога. Горизонт на востоке заметно посветлел. Вир еще раз внимательно осмотрелся, но вместо Юла или Непа напоролся взглядом на широкоплечего, коренастого Аэса с круглым деревянным щитом и стальным, острым как клюв кровососущего дема клевцом. Бикчив, зло и ненавидяще щерился, и короткая шерсть на его плоском лице упрямо топорщилась. Значит, в большом шалаше вождя не оказалось. Без боевого клича, без рычания, без извержения проклятий, только беззвучно обнажая кривые и толстые пеньки зубов, вождь выродков, задрав клевец, побежал на Вира. Златоруки, уронив бронзовую кружку с прахом, поднял автомат, не спеша прицелился и плавно нажал спуск. Но оружие древних не сработало. Осечка. 100 с лишним лет все-таки большой срок даже для автомата Калашникова. Вир судорожно дернул затвор, но что-то там заклинило. Наверное, патрон перекосило. Кастомайзер успел поставить корпус автомата под клевец, но удар был такой сильный, что руки стареющего байкера невольно подогнулись, и острое стальное жало, пробив кожаную броню, вошло в плечо на толщину указательного пальца. Вскрикнув, скорее от неожиданности, нежели от боли, Вир с силой оттолкнул от себя Бигчифа, взял автомат за ствол. Теперь чудо-самострел годился лишь в качестве дубинки. Оскалившись, вождь ринулся в новую атаку. Боевой молот-клевец обрушился на приклад автомата. Вир отскочил на шаг и бок назад и саданул, что есть мочи противника. Дикарь блокировал удар щитом и тут же размашисто рубанул низом. Левое колено кастомайзера хрустнуло, и адская боль прошла судорогой по всему его телу. Нечленораздельно заорав, Златоруки рухнул как подкошенный. На миг окружающая действительность помутнела, захлебнулась багряной краской. Вир, сделав над собой усилие, вынырнул из кроваво-красного забытия. Над ним исполинской громадой возвышался Биг Чиф. Победно скалясь, выродок поднял клевец и обрушил его на поверженного намада. Дернувшись, перестал дышать от натуги, кастомайзер оттолкнулся свободной рукой от ноги вождя и покатился по траве. Молот гулко ухнув вошел в землю. Вир, опираясь на автомат и почему-то не чувствуя боли, поднялся. Он умудрился сделать это на одной правой здоровой ноге, потому что левая, перебитая в коленном суставе, отказывалась повиноваться. Дикарь медленно, чрезвычайно медленно, будто на показ, любовно погладил рукоять клевца. Затем резко выдернул его из земли, и клочья травы разлетелись в стороны. Биг Чиф, оскаблившись, леденящей жуткой улыбкой, пошел в наступление. Невероятно, но одноногий Вир превозмог себя и увернулся от целых трех атак разъяренного врага. и даже попытался достать выродка, но приклад автомата отлетел от вовремя подставленного щита, и следом клевец со свистом вошел в левую грудь кастомайзера. Треск лопнувшей кожаной брони, хруст ломающихся ребер, зловещее торжество в глазах АЭСа и... забытье. Тягучее, бордово-черное, переливающееся всеми оттенками тьмы. Океан, липкий как мед и горький как полынь, давил на Вира, сжимал его, закручивал в тугую пружину, в напряженный, до крайности болезненный комок нервов. Потом послышался чей-то зов, что-то треснуло, навсегда безвозвратно сломалось, и Златорукова вынесло на поверхность реальности. «Вир!» — услышал он. «Вир!» — кастомайзер приоткрыл свинцовые веки, увидел встревоженное лицо Юла. «Вир! Не умирай, Вир!» Старый байкер пошевелил непослушными губами, и слабый, угасающий голос, не его, а чужой, незнакомый, прошипел. «Чашу! Бери чашу и уходи!» «Вир, я не оставлю тебя!» «Бери чашу, уходи! Бери ее! Утопи ее в море, иначе все зря!» «Вир!» Кастомайзер не услышал, что кричал Юл, он вновь провалился в темную муть бессознательного и плавал в ней точно нерожденный ребенок в утробе матери. Тьма теперь не давила, не была горька и тягуча. Она стала безвкусной, пресной, никакой. И лишь легкие колебания мрака говорили о том, что Вир все еще существует. Затем байкер заметил яркую точку и устремился к ней. Точка феноменально быстро расширилась, превратилась в пространство, озаренное ярким, но не обжигающим, а лишь приятно греющим солнцем. И от края до края тянулась безбрежная степь, седая, как волосы Вира из-за цветущего ковыля. Бывший кастомайзер клана Денджеров ощутил на себе чужой взгляд и повернулся. Перед ним стояла Чезетта, но только не полненькая пышечка с нарождающимися глубокими морщинами на обветренном лице, а юная стройная дева. Такой он ее увидел впервые на весеннем байкфесте 20 с лишним оборотов небесного колеса назад. Или может Валькирия в образе возлюбленной пришла за ним. Байкер потянул к ней руки, но степь, солнечное небо, Чезетта подернулись бордовой дымкой, и над миром раздался голос. «Вир! Вир, дружище, посмотри на меня! Посмотри!» Вир с трудом разлепил веки. На него из предутренней мглы глядел Ури. Губы его дрожали, глаза были мокры, а борода свисала беспорядочными, растрепанными и беспомощными клочьями. «Я знаю, Вир, что это все! Я знаю!» – прохрипел Ури. «Я провожу тебя к большой переправе! Вир, дружище, я провожу тебя! Я никогда не говорил тебе, Вир, не говорил, но ты всегда был моим лучшим другом! Братом был мне! И я провожу тебя, Вир, провожу! Хоть так, хоть что-то для тебя! Ты готов? Вир, Вир, слушай! Над тобою тишина! Небо полное, не надо!» Еле выдавил из себя умирающий байкер. «Не надо. Я сам, без помощи. Не тревожь меня. Прошу, оставь!» Вир закрыл веки, лицо Ури исчезло, и байкер снова провалился в белую от ковыли бескрайнюю степь. Желток солнца приятно согревал, и яркое небо дарило спокойствие и радость. На него взирала юная и прекрасная Чезетта. Она лукаво щурилась, подставляя освежающему ветру чуть порозовевшие щеки. И роскошные темно-каштановые волосы мягкими локонами спадали на соблазнительно округлые плечи. Вир вдруг подумал, что это просто предсмертное видение, что мозг подарил умирающему организму сладостную иллюзию. Но степь дышала такой невыразимой силой, а юная валькирия была столь чарующа и обворожительна, что мысль его мгновенно растворилась в невероятной синеве неба. В конце концов, возможно, это и есть лучшая из наград. Последнее мгновение жизни, растянутое в бесконечность. Тебя уже нет, а это мгновение все продолжается и продолжается, ведь за ним вечная пустота. Вир хотел что-то сказать, но прекрасная дева, улыбнувшись, коснулась пальцем его губ. Все сказаны слова, «Все сделаны дела», тихо произнесла она фразу из судьбоносной баллады предков. «И снова вместе на дороге мы с тобой». Эту балладу по старинной традиции кочевники исполняли каждый весенний и осенний байкфест. «Пробил час», – подумал Вир. «Пробил час». Юная дева еле заметно кивнула. «Время вдаль лететь, нет больше сил терпеть», – сказала она. «Когда ты в коже на коне, а конь стальной». Тут только Вир заметил, что он и его спутница сидят на байках, но не на четвероногих копытных животных, а на двухколесных самодвижущихся чудо-машинах предков. Юная дева устремила взор вдаль, и нежный ветер играл ее волосами. Затем, скосив глаза на Вира, она задиристо спросила: «На перегонки? До ближайшего горизонта?» Байкер улыбнулся. Чудо-машины взревели и помчались бок о бок навстречу пронзительному небу. Шумела седая степь, улыбалось ликующее солнце, а Вир и юная дева ускорялись на двухколесных байках, все прибавляя и прибавляя газу.